Фрустрация формулы. Представьте, что вы стали свидетелем обряда инициации в африканском племени Хамер. Солнце в зените, жара, мужчины ставят коров боком друг к другу, тем временем юноша раздевается догола и готовится пробежаться по спинам коров так, чтобы не упасть на землю. Если ему это удастся, он сможет выбрать себе в жены любую девушку. Сделав выбор, он будет наносить своей избраннице удары прутом по спине, и чем больше шрамов у нее останется, тем лучше, ведь это и ее обряд инициации. Девушку не увезут на скорой для оказания медицинской помощи, а будут готовить к ритуалу свадьбы. Инициация происходит на глазах у всего племени. Результатом обряда становится признание подростков взрослыми, самостоятельными, полноправными членами общества. Родители с обеих сторон рады, что вырастили детей и воспитали их в соответствии с обычаями своего племени. Общество радо, что племя пополнилось новыми правильными взрослыми, а значит, скоро будут новые дети, и все хорошо. Сами подростки счастливы, что наконец-то они больше не дети, а взрослые, и все окружающие это признают, и теперь они могут жить так, как положено взрослым, создавать семью и растить детей. Такие обычаи могут показаться вам странными, но не спешите с выводами, ведь племя Хамер и сегодня продолжает жить в Эфиопии и насчитывает порядка 35 тысяч человек. Обряд инициации по форме сильно отличается от того, что принято в западном обществе, но, если подумать, не отличается по сути. А как становятся полноправными членами общества в современной европейской культуре? Как общество определяет, что тот или иной человек – взрослый, самостоятельный и ответственный представитель просвещенного человечества? Вы – полноправный член общества? Вы – взрослый человек? Состоявшийся? Как вы это поняли? Когда? В момент, когда государство выдало вам паспорт? То есть взрослость зависит от возраста? Или взрослыми становятся, когда окончили школу? Или когда вступили в брак? А кто более взрослый? Тот, кто построил хорошую карьеру, но в 30 лет не имеет семьи и детей? Или тот, кто к 22 годам состоит в браке, родил двоих детей, но до сих пор живет с родителями? Тот, кто вступил в брак в 20 лет и развелся в 24 года? Или тот, кто стал кандидатом физико-математических наук к 25 годам, но никогда не был в браке? А ваша мама или бабушка считают вас взрослым человеком? А соседи, друзья? В 21 веке все эти вопросы не имеют однозначного ответа. Точек зрения на критерии взрослости и состоятельности в сегодняшнем обществе очень много. Это, казалось бы, должно упрощать жизнь каждому отдельному человеку, ведь ему дается возможность самому выбирать или разрабатывать для себя критерии оценки собственной жизни. Но, к сожалению, это зачастую имеет обратный эффект. Ведь сегодня не существует общепринятых параметров инициации. Человек, оглядываясь на общество, не может понять, они считают меня взрослым и состоявшимся или нет. Ко мне часто приходят на консультацию клиенты в возрасте 30-35 лет с запросом: «У меня кризис среднего возраста. Я не знаю, что я делаю со своей жизнью. Я не знаю, успешен ли я. Я не знаю, нравится ли мне то, что я делаю. Я не знаю, как я оказался в этой точке своей жизни». Услышав такой запрос клиента, я сомневаюсь, что у клиента кризис среднего возраста, ведь в классическом понимании, если он возникает, то после 40 лет. Полагаю, что, скорее всего, у клиента кризис вторичной социализации. Чтобы понять смысл кризиса вторичной социализации, в который сваливается добрая половина 30-летних, давайте определимся, как общество социализирует человека с самого его рождения, как оно пытается сделать из нас полноправных членов социума, как всеми силами пытается довести нас до планки под названием «состоявшийся человек». Как вы, наверное, уже догадались, если есть вторичная социализация, то существует и первичная. Первичная социализация индивида в современном обществе выглядит примерно так. Ребенок рождается в роддоме, далее наблюдается у педиатра, в год начинает ходить, к полутора уже что-то говорит, затем детский сад, кружки, подготовка к школе, младшая школа, средняя, старшая. Первичная социализация — это период в начале жизни человека, в течение которого он изначально учится и строит себя с помощью опыта и взаимодействий с окружающими. Этот процесс начинается дома, в семье, в которой человек узнает, что принято или не принято в обществе, социальные нормы, культурные практики, которые в конечном счете он, вероятно, примет. Школьные годы желательно совмещать с секциями или другим доп. Образованием в области спорта или искусства. В 9 или 11 классе надо принять решение, куда пойти учиться дальше. Поступить в СУЗ или в ВУЗ, окончить его, найти первую работу на старших курсах или сразу после получения диплома. Конец. Если все шаги вам удались, общество признает, что вы прошли первичную социализацию. Вас считают взрослым человеком. Поздравляю. Считают ли вас состоявшимся? Нет. Вас считают просто взрослым человеком, которому 21-23 года и который выполнил свой минимум, чтобы общество было им довольно. Новоиспеченный взрослый тоже очень доволен, ведь его признали взрослым и полноправным членом общества. Он уже не ребенок, с его мнением считаются другие взрослые в обществе, но продолжает внимательно наблюдать за ним, ведь впереди у него вторичная социализация. Давайте посмотрим, как проходит вторичная социализация в современном обществе. Или, другими словами, что общество вкладывает в понятие «состоявшийся человек». Ведь на это, в конечном счете, и направлена вторичная социализация. Вот тут и начинается самое интересное, потому что современное общество не понимает, чего оно от вас ждет. Начинается плюрализм мнений, который одновременно дает вам свободу выбора жизненного пути, но, с другой стороны, невротизирует, так как нет возможности подтвердить однозначную правильность вашего выбора. Приведу несколько примеров вторичной социализации, а вы возьмите в руки карандаш и расставьте места от 1 до 5, кто, с вашей точки зрения, состоялся лучше или хуже других. Женщины. А. Анна, 30 лет, замужем, двое детей, домохозяйка. Б. Валерия, 32 года, не замужем, детей нет, путешествует по миру, источник дохода — ее travel-блог. В. Мария, 29 лет. Развелась в возрасте 25 лет. Детей нет, вице-президент в крупной компании с 6-значным годовым доходом в валюте. Г. Наталья, 33 года, не замужем, но 7 лет встречается с мужчиной, работает офис-менеджером, планирует родить ребенка в ближайшие 2 года. Д. Елена, 31 год, в разводе, воспитывает сына 4 лет, на полном содержании у любовника. Мужчины. А. Александр, 29 лет, женат, есть дочь, работает машинистом метро. Б. Михаил, 32 года, в разводе, детей нет, работает директором подразделения в крупной компании. В. Алексей, 31 год, не женат, детей нет, лауреат международной литературной премии, живет с родителями. Г. Виталий, 33 года, встречается с девушкой 3 месяца, платит алименты на ребенка с матерью, которого брак не регистрировал, пиар-менеджер. Д. Игорь, 31 год, женат 8 лет, детей нет, работает айтишником в стартапах по зеленой энергетике. Согласитесь, задача не из простых, есть много нюансов, лазеек, много «но» в каждом случае. На эту тему 17 мая 2022 года я выложил пост в своем блоге собакакарпавичус.пси. Там несколько сотен комментариев подписчиков, причем мнения очень разные. В этом и есть проблема вторичной социализации. Что ни делай, однозначного одобрения от современного общества вы никогда не получите. А вот порицание — вагон и маленькую тележку. Первичная социализация строго регламентирована. Вам не стать полноправным взрослым без школьного и профессионального образования. Поэтому цель понятна — надо учиться. С одной стороны, все предопределено и мало свободы, но с другой стороны, понятны правила игры. Кризис первичной социализации встречается крайне редко. Мы рады, когда получаем диплом и отправляемся во взрослую жизнь. Все равны. Нет никаких вице-президентов и домохозяек. Нет машинистов и лауреатов международных премий. Все плюс-минус в одинаковых стартовых условиях. Всех в 21-23 года одинаково называют «выпускниками». В этом слове столько надежд, столько чаяний и планов. Но проходит 10 лет, и одинакового слова для этих людей уже не подобрать, так как все пошли разной дорогой. Девушка, заглядывая во двор соседки, думает: «Ага, она, значит, в карьеру уперлась, а детей им уже нет, а у меня двое детей и муж, но нулевая самореализация в профессии. Кто из нас состоявшаяся женщина? А вдруг я ошиблась, увязнув в быте и детях, а она молодец, на Бентли ездит, строит свою жизнь как хочет. Кто из нас состоялся лучше?» Тем временем вице-президентша смотрит в огород своей сокурсницы, думает: «Блин, какая Анька молодец, с мужем, с детьми, настоящее женское счастье. Да, я миллиардами ворочаю, и у меня красивая жизнь, но ни детей, ни мужа. Вдруг я что-то делаю не так со своей жизнью?» Импровизированный внутренний диалог машиниста и лауреата литературной премии можете себе представить сами. Вот так и выглядит кризис вторичной социализации в современном мире. Ни общество, ни сам человек не понимают, что хорошо, а что плохо. Пройденная первичная социализация — это однозначно хорошо. А вот со вторичной социализацией все непросто. Тут невольно задумаешься. Может, прыгать по коровам или истекать кровью не такое уж дикарство, раз оно приносит то самое успокоение, когда все племя одобряет тебя, и ты можешь спокойно спать, зная, что ты взрослый и состоявшийся человек. Но как же случилось, что в нашем обществе оказались настолько размыты представления о норме организации жизни индивида? Можно предположить, что это все последствия социального конфликта, с одной стороны которого формула человеческих отношений XVIII века, где функции мужчины и женщины в обществе четко разделены на законодательном и бытовом уровнях, а с другой — формула XIX века, хоть и сильно потрепанная, где мужчины и женщины уравнены в правах и независимы, но с бытовой и общественно-нормативной точки зрения их роли до конца не определены. Возникает путаница между правовым полем, где все четко и логично, и реальной жизнью. Как мы теперь знаем, вторичная социализация государственными законами не регламентируется. За ней в оба глаза следит окружающий социум. Вас не станут преследовать по суду, если вы не строите карьеру, и следователь не придет к вам, если вы вдруг решили не рожать детей. Функцию надзора за успехами или неуспехами вторичной социализации пока что полностью осуществляет общество. А как общество видело вторичную социализацию мужчин и женщин в конце 19-го, начале 20-го века? Абсолютно так же, как и в 18 веке. Массовое сознание не было готово к тому, что женщина становится полноправным членом общества, хотя законодательно государства Европы стремительно к этому шли. В итоге родители продолжали воспитывать детей на идеалах XVIII века. Если ты девочка, значит, твоя главная функция — быть женой и матерью. Если ты мальчик, надо состояться в карьере, думать о положении в обществе и заботиться о своей семье. Однако дети подрастали и видели, что семейные идеалы не совсем вписываются в реальность. Конфликт отцов и детей, который даже в спокойные времена сотрясает общество, в начале 20 века стал еще острее. Я люблю сериал «Аббатство Даунтон». Надеюсь, вы тоже его смотрели. А если нет, обязательно посмотрите. Очаровательная британская актриса Мэгги Смит, дважды лауреат премии «Оскар», сыграла в этом сериале графиню Грентом. Это строгая светская дама, рожденная в первой половине XIX века. Она верит в старое доброе общественное устройство викторианской Англии, где правит бал формула XVIII века. Самка заботится о потомстве и домашнем очаге, получая от самца ресурсы и защиту. Самец дает самке ресурсы и защиту, взамен она растит его потомство, обеспечивая продолжение его генов, пока смерть не разлучит их. А теперь представьте, как ее светлость, вдовствующая графиня Грентом, оценила бы вторичную социализацию в 10 современных кейсах. Женщины. А. Анна, 30 лет, замужем, двое детей, домохозяйка. Все пристойно. Б. Валерия, 32 года, не замужем, детей нет, путешествует по миру. Источник ее дохода — ее тревел-блог. Старая дева, кошмар, носится по миру, собирает французские болезни. В. Мария, 29 лет, развелась в возрасте 25 лет, детей нет, вице-президент в крупной компании с шестизначным годовым доходом в валюте. Ни детей, ни семьи, вынуждена работать, душераздирающее зрелище, ни один мужчина на такую не посмотрит. Г. Наталья, 33 года, не замужем, но 7 лет встречается с мужчиной, работает офис-менеджером, планирует родить ребенка в ближайшие 2 года. Живет в грехе с мужчиной. Спаси, Господь, ее душу. Д. Елена, 31 год. В разводе. Воспитывает сына 4 лет. На полном содержании у любовника. Развод — это социальная смерть для приличной дамы. Мужчины. А. Александр, 29 лет. Женат. Есть дочь. Работает машинистом метро. Все пристойно. Б. Михаил, 32 года. В разводе. Детей нет. Работает директором подразделения в крупной компании. На грани приличий, надо срочно жениться и завести детей. В. Алексей, 31 год, не женат, детей нет, лауреат международной литературной премии, живет с родителями. Творческие люди всегда отличаются, но надо срочно жениться и завести детей. Г. Виталий, 33 года, встречается с девушкой 3 месяца, платит алименты на ребенка, с матерью которого брак не регистрировал, пиар-менеджер. Ребенок незаконнорожденный, надо молчать об этом в приличном обществе. Д. Игорь, 31 год, женат 8 лет, детей нет, работает айтишником в стартапах по зеленой энергетике. Господь не подарил детей, жаль. Как видите, на рубеже 19 и 20 века взгляды на вторичную социализацию плюрализмом мнений не отличались, несмотря на изменившиеся законы, которые призваны уравнять мужчину и женщину. Это было экономически целесообразно, но общественные ожидания были против подобного уравнивания. Сейчас нам сложно однозначно решить, кто в приведенных 10 кейсах состоялся в жизни, а кто нет. А тогда это было очень просто. Ты женщина? Значит, для тебя хорошо уместное для твоего пола образование, но не слишком широкое, дабы не смущать прекрасную голову математическими формулами. Потом выйди замуж, роди детей, и все будет хорошо. Общество не обременяло женщину ожиданиями в области карьеры и не ждало от нее стремления к независимости. Я вам больше скажу, даже в Советской России, где с 1918 года труд для мужчин и женщин был обязательным, а часто и принудительным, незамужняя женщина, даже если она работала на благо коммунистической идеи, все равно ощущала на себе косые взгляды. Сложилась ситуация, при которой формула обрела свой самый уродливый вид и существовала в таком виде практически весь 20 век. Самка заботится о потомстве и домашнем очаге. Получает самца ресурсы, перечеркнуто, они должны вдвоем добывать ресурсы, и защиту, перечеркнуто, от кого? Самец дает самке ресурсы, перечеркнуто. Они вместе теперь их должны добывать из независящих друг от друга источников. И защиту, перечеркнуто. Взамен? Нет больше никакого взамен. Они оба теперь работают. Она растит его потомство, обеспечивая продолжение его генов. Продолжительность — родительский цикл, перечеркнуто. Пока смерть не разлучит их. В итоге в 20 веке в СССР женщина оказалась в ситуации, при которой у нее должна быть полная занятость на работе, этого требовало государство, и плюс полная занятость в домашних бытовых делах и семье. Этого требовало общество. От мужчины не ожидалось, что он будет заниматься детьми или вести домашнее хозяйство. Это безусловная обязанность женщины, а для мужчины — факультативная деятельность. Если мужчина занимается семьей, хорошо, но если и не занимается, то тоже ничего страшного. Женщине же уклонение от домашних дел не прощалось. Вспоминайте советские плакаты про счастливую семью. Там муж после работы сидит с газетой в кресле перед телевизором, а жена на кухне моет посуду. Вопрос, зачем ей это все? В начале 20 века формула окончательно потеряла очень важное слово — взамен. Партнерство перестало быть взаимовыгодным. Строго говоря, женщине не нужен мужчина, чтобы прожить. Она может найти работу и обеспечивать себя сама. В больших городах ей и защита не нужна. Саблезубые тигры не нападают на остановках общественного транспорта, и племена не воюют друг с другом в спальных районах. Жизнь в городах была относительно безопасной как для мужчин, так и для женщин. Новый вид формулы требовал очень многого от женщины, гораздо меньше от мужчины, в результате чего создавалось огромное напряжение. Другими словами, все поправки, которые были навязаны формуле в процессе социальных перемен 19 и начала 20 века, фрустрировали ее. Изменения, которым подверглись отношения, были следствием необходимости адаптации к меняющимся условиям жизни людей. Но никакие поправки уже не помогали. Условия жизни на заре человечества, в которых сложилась формула, критично отличались от условий жизни в 20 веке. Давайте вспомним, как выглядели вводные задачи размножения нашего вида в момент возникновения отношений и укажем, как они изменились к 20 веку. Долгий и ресурсозатратный период роста мозга, без изменений. Невозможность рожать по 2-4 ребенка в каждую беременность, без изменений. Невозможность внутриутробно увеличивать мозг из-за анатомической невозможности расширять родовые пути у женщины без утраты способности к прямохождению, без изменений. Большой мозг, который нельзя уменьшать, чтобы не утратить конкурентные преимущества вида среди больших, сильных и зубастых хищников. Мы их давно победили. Рождение неприспособленных детей с долгим периодом беспомощности, как следствие, полное включение самки и человека в заботу о потомстве. Придумали детские сады, сервис нянь, декретные отпуска и возможность зарабатывать деньги на годы вперед. Весьма среднее положение в пищевой цепи. Мы уже давно на вершине пищевой цепи. Когда отрицать изменившуюся реальность было уже невозможно, мы все равно ее отрицали. Помним про инерцию общества и крайне медлительные изменения в области взглядов на вторичную социализацию. Мы настойчиво продолжали жить в конфликте, где, с одной стороны, становилось все более очевидным, что мужчины и женщины в науке, искусстве, бизнесе и других сферах равны, но, с другой стороны, отчаянно цеплялись за старозаветный уклад в семейных отношениях. Я, как практикующий психолог, знаю, что нет ничего хуже, чем жить в отрицании реальности, в сопротивлении к действительности. Рано или поздно реальный мир все равно победит, какие бы конструкции для продолжения сопротивления клиент не строил. Но часто мы любим оставить все как есть и ждем последствий, которые будут не сейчас, а когда-нибудь потом. Вот когда будут, тогда и решим. Забегая вперед, скажу, проблемы, которые возникли из-за нашего сопротивления, мы до сих пор не решили, а такой проблемой стал для нас доселе невиданный в человеческой истории рост количества разводов. Формула окончательно перестала работать. Все наши попытки сохранения старых идеалов в 20 веке только подтвердили этого. Нет ничего хуже, чем жить в отрицании реальности, в сопротивлении действительности. Проблемы, которые возникли из-за нашего сопротивления, мы до сих пор не решили. Формула отношений мужчины и женщины окончательно перестала работать.